те дни вы ели мертвое, вы делали его живым. Когда вы окажетесь в свете, что вы будете делать? В этот день вы, одно вы, стали двое. Когда же вы станете двое, что вы будете делать? Ученики сказали Иисусу, мы знаем, что ты уйдешь от нас. Кто тот, который будет большим над нами? Иисус сказал им, в том месте, куда вы пришли, вы пойдете к Иосифу праведному, из-за которого возникли небо и земля. Примечание в тексте Иакову справедливому. В древнееврейском слово «справедливый» и «праведный» обозначаются одним словом. Сравни с кумранским «учитель праведности» и «учитель справедливости». Как нам представляется, в изначальном тексте речь шла об Иосифе, ветхозаветном патриархе, назначенном фараоном правителем Египта. Иосифе, которому приснился сон, что он, подобно солнцу, будет сиять в центре, а его братья будут вокруг него, как планеты, кружиться. Надо думать, после церковной коррекции деяний апостолов, имя Иосифа переписчик заменил на имя Иакова, то есть брата Господнего, назначенного, как уверял Евсевий, самим Иисусом, первым епископом Иерусалимской церкви. Евсевий писал, что Иаков был известен как праведный из-за его благочестия. Иосиф, правитель Египта, является глубочайшим символом элохической Библии, о чем будет более подробно рассказано в книге Владимиров «Путь солнца». Иисус сказал ученикам своим, «Уподобьте меня, скажите мне, на кого я похож?» Симон Петр сказал ему, «Ты похож на ангела справедливого». Матфей сказал ему, «Ты похож на философа мудрого». Фома сказал ему, «Господи, мои уста никак не примут сказать, на кого ты похож». И Иисус сказал, «Я не твой господин, ибо ты выпил, ты напился из источника кипящего, который я измерил». И он взял его, отвел его и сказал ему три слова. Когда же Фома пришел к своим товарищам, они спросили его, «Что сказал тебе Иисус?» Фома сказал им, «Если я скажу вам одно из слов, которые он сказал мне, вы возьмете камни, бросите их в меня, огонь выйдет из камней и сожжет вас». И Иисус сказал, «Если вы поститесь, вы зародите в себе грех, и если вы молитесь, вы будете осуждены, и если вы подаете милостыню, вы причините зло вашему духу, и если вы приходите в какую-то землю, и идете в селение, если вас примут, ешьте то, что вам выставят. Тех, которые среди них больны, лечите, ибо то, что войдет в ваши уста, не осквернит вас, но то, что выходит из ваших уст, это вас осквернит». Иисус сказал, «Когда вы увидите того, который не рожден женщиной, подите ниц и почитайте его, он ваш отец». Иисус сказал, «Может быть, люди думают, что я пришел бросить мир в мир, и они не знают, что я пришел бросить на землю разделение, огонь, меч, войну. Ибо пятеро будут в доме, трое будут против двоих, и двое против троих, отец против сына и сын против отца, и они будут стоять как единственные». И Иисус сказал, «Я дам вам то, чего не видел глаз, и то, чего не слышало ухо, и то, чего не коснулась рука, и то, что не вошло в сердце человека». Ученики сказали Иисусу, «Скажи нам, каким будет наш конец?» Иисус сказал, «Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец. Блажен тот, кто будет стоять в начале, и он познает конец, и он не вкусит смерти». Иисус сказал, «Блажен тот, кто был до того, как возник». Примечание. Речь идет о тех, кто себя отождествляет не с личностью данного воплощения, а с бессмертным духом, воплощающимся бесконечно. «Если вы у меня ученики, и если слушаете мои слова, эти камни будут служить вам. Ибо есть у вас пять деревьев в раю, которые неподвижны и летом, и зимой, и их листья не опадают, тот, кто познает их, не вкусит смерти. Ученики сказали Иисусу: «Скажи нам, чему подобно Царствие Небесное?» Он сказал им: «Оно подобно зерну горчичному, самому малому среди всех семян. Когда же оно попадает на возделанную землю, оно дает большую ветвь и становится укрытием для птиц небесных». «Мария», — сказала Иисус, — «на кого похожи твои ученики?» Он сказал: «Они похожи на детей малых, которые расположились на поле, им не принадлежащим. Когда придут хозяева поля, они скажут: „Оставьте нам наше поле“, они обнажатся перед ними, чтобы оставить это им и дать им их поле. Поэтому я говорю, если хозяин дома знает, что приходит ворон, будет бодрствовать до тех пор, пока он не придет, и он не позволит ему проникнуть в его дом царствия его, чтобы унести его вещи. Вы же бодрствуете перед миром, препояжьте ваши чресла с большой силой, чтобы разбойники не нашли пути пройти к вам, ибо нужное, что вы ожидаете, будет найдено. Да был бы среди вас знающий человек. Когда плод созрел, он пришел поспешно, его серп в руке его, и он убрал его. Тот, кто имеет уши слышать, да услышит». Иисус увидел младенцев, которые сосали молоко. Он сказал ученикам своим: «Эти младенцы, которые сосут молоко, подобны тем, кто входит в царствие». Они сказали ему: «Что же, если мы младенцы, мы войдем в царствие?» Иисус сказал им: «Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной, и женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаз вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, тогда вы войдете в царствие». Иисус сказал: «Я выберу вас одного на тысячу и двоих на десять тысяч, и они будут стоять как одно».